Глава 13. Чужой среди своих. Они наклоняются над мальчиком, угловатые тени, кажущиеся черными на фоне алого зарева пожарищ. Их очертания размыты, их лиц не разглядеть, но очень хорошо видны нашивки с изображением шестиногих тварей. Краем глаза мальчик видит маленькую фигурку, пересекающую дорогу. Развиваются распущенные ленты в лохматых волосах, как траурные хвосты. Сквозь дымную пелену весь мир кажется черным, но эту фигурку нельзя не узнать. «Беги, лисенок, беги!» — только бы услышала. «Не подходите!» — мальчик выставляет нож, зная, что ему не спастись. Ледяные пальцы выхватывают нож с ловкостью фокусника. Мальчик видит, как с них капает что-то красное. Может, он успел все-таки полоснуть лезвием. Мальчик мстительно улыбается, и чье-то бледное лицо напротив улыбается в ответ. «Хороший, смелый мальчик», — произносит неприятный голос, тягучий, как смола. «Как тебя зовут, смелый мальчик?» Он отвечает что-то, почти не слыша своего голоса, не в силах противиться гипнотическому взгляду прозрачно-голубых глаз. «Сюрприз», — гудит голос, — «твое имя отлично подходит для дара, а я Харт. С этого момента твой наставник Харт». Мальчик чувствует исходящий от существа запах крови и нагретого металла. Слышится звон цепей. Они обязательно должны быть с толстыми крюками, подобно тем, на которые насаживают свиные туши. И мясник в пропитанном влагой, отяжелевшем фартуке, с закатанными по локоть рукавами, потрясает. Нет, не мясницким тесаком, металлическим кастетом. Его тусклый блеск сводит с ума. Одного удара достаточно, чтобы в крошку раздробить кость. Мальчик бросается на чудовище разъяренным зверьком, колотит кулаками в тугой живот, а потом его самого швыряет о камни. Что-то с хрустом ломается внутри. Глаза широко раскрываются, но весь мир темнеет, проваливается куда-то в черную бездну. Остывающие хлопья пепла. Крохотный силуэт с развивающимися лентами. Голоса удаляются, наплывает тьма, забирается под черепную коробку. Небесный свод опускается ниже, и где-то слышится далекий зловещий гул, от которого начинает шевелиться земля. Последний обрывок памяти перед тем, как наступают сумерки. За миг до пробуждения ему казалось, что он еще слышит это низкое гудение, и, разлепив веки, какую-то долю секунды видит жаркое марево пожаров и чувствует ударивший в ноздри запах нагретой меди и крови. Тело горело и ныло, и последнее, что помнил, был Рихт, захлебывающийся своей кровью. Око за око Рихт даже не пробормотал, а еле слышно прошелестел он в бреду. Говорить тоже было трудно. Болели зубы, а вместе с ними челюсти и скулы, и весь череп. Взгляд постепенно выхватывал из полумрака бревенчатые стены, густо смазанные лаком, и потолок с круглыми лампами, и тумбочку рядом с кроватью. Здесь, в реальности, не было места ночным кошмарам, если только он сам не вызовет их из небытия. Ян попробовал пошевелить рукой, но ему это удалось с трудом, острая боль отдала в предплечье. Руки будто затекли, и при каждом движении слышался металлический лязг. Подобно лязгу цепей с мясницкими крюками. Повернув голову, Ян понял, что его правая рука заведена назад и пристегнута к изголовью кровати. Левая просто лежала под неестественным углом и действительно затекла от долгой неподвижности. Он снова попробовал пошевелиться, и мелкие болевые иголочки начали прокалывать мышцы от плеча до кончиков пальцев. Это вызвало в его памяти какие-то смутные, почти неуловимые образы, когда он переживал свое второе рождение, через удушье и страх остаться в густой, обволакивающей тьме кокона, через боль от разрываемой пуповины, от яда, циркулирующего по его кровеносной системе, перестраивающего организм подо что-то совершенно иное. Ни тогда, ни теперь Ян не спешил. За время своего обучения от неофита до претарианца Ян уяснил, что спешка никогда не доводила до добра. Он сам поплатился за свое заблуждение глазом. А Рихт? Где теперь Рихт? Кроме того, пока что никакой опасности замечено не было. Чем сильнее Ян стряхивал оцепенение, тем яснее ему становилось, что он находится не в Даре и не в Игжеле. В воздухе витал запах древесины и подопревших фруктов, приятный, сладкий, почти дурманящий аромат. А значит, здесь все еще стояла ранняя осень. В единственное зарешоченное окно, располагающееся на другой стене комнаты, скреблись ветви яблонь. Извилистые тени, будто тонкие живые щупальца, ползли по потолку и сплетались в причудливые паутинные узоры. В комнате становилось темнее. Боль в теле постепенно отступала. Ян попробовал приподняться и отметил, что лежит на кровати совершенно голый. На животе и груди он видел прошитые синтетической нитью раны. Они уже не выглядели вздувшимися и болезненными, и Ян провел по ним пальцем, подушечкой ощущая крохотные узелки. Надо отдать хирургам Выгжело должное, шили они аккуратно, даже принимая во внимание, что их пациент не был человеком. Ян откинул одеяло и осмотрел рану на ноге. Она была обработана с не меньшей аккуратностью. Это вызвало у него подобие улыбки, но та быстро пропала, когда Ян увидел на тумбочке тетрадь в матерчатом переплете. Перекатившись на бок, Ян дотянулся до нее и открыл на середине. Листы были испещрены аккуратными буквами и цифрами. Дата, время забора крови, измерение температуры тела, давление, пульс, краткие результаты тестов и прочее, прочее. Ян пролистал страницы. Везде было одно и то же. Менялись лишь время, дата и некоторые показатели. Но Ян сразу понял, о чем были записи в тетради. Это был его собственный анамнез. Не потребовалось складывать 2 и 2, чтобы понять, где и почему он находится. Даже если бы на тумбочке не лежал телефон с клочком бумаги, на котором был написан номер и стояло одно имя — Виктор Торий. Ян ни минуты не сомневался, для кого предназначалась записка. Единственное, чего не знал Виктор, так это того, что в дарских ульях вместо телефонов использовались рации. Но Ян уже видел эти штуки в человеческих домах, выгжили, а еще раньше до того, когда небо становилось черным от копоти и гудение огня сотрясало землю, превращая целые города в сплавленные остекленевшие струпья. А потому быстро, по наитию, разобрался в его устройстве и уже через минуту коротко произнес трубку. «Освободишь меня? Или я сделаю это сам?» Ян не бравировал и не кривил душой. Выбитый сустав пальца не казался ему большой проблемой, как не казалось проблемой пулевое отверстие в ноге, и уж тем более неповерхностная рана на животе, куда его полоснул стек Рихта. Другое дело, что хозяину не нужно было об этом знать, равно как и о многом-многом другом. Для дела Ян был готов и потерпеть. За окном потемнело совершенно, в стекло мелко забарабанили дождинки. Ян зажмурился и прислушался к ощущениям. Он чувствовал себя словно подвешенным в воздухе или падающим с головокружительной высоты в мягкий засасывающий водоворот. Это было как новое рождение, через боль в радость, от тьмы к свету. Когда дождь усилился, а внизу послышались сердитая ругань и шаги, пьянящее чувство почти окончательно покинуло его. Ян открыл глаз и со спокойным ожиданием устроился на подушке. Вместе с хозяином в комнату проникли запахи влажной одежды и стылой земли. Сам Виктор выглядел довольно раздраженным, он весь вымок и продрог. Но не это обеспокоило Яна. Васпы не любили дождь. Он смывал все запахи. Теперь дождь помешал почуять всю полноту эмоций человека. А без знания не было контроля. «Освободи», — сказал Ян, стараясь, чтобы это прозвучало как нечто среднее между приказом и просьбой. Виктор не торопился. «Гораздо спокойнее видеть тебя в наручниках», — сказал он. Ян ожидал, что человек выскажет что-нибудь глупое, поэтому быстро нашел готовый ответ. «Не обманывайся. Ты знаешь, я могу освободиться сам, но это достаточно больно». Кажется, человек раздумывал, все еще стоя на достаточном расстоянии от кровати. «У меня ведь нет никаких гарантий, так?» — спросил он. Ян почувствовал, как в нем начинает зарождаться одно из немногих знакомых ему чувств. И на этот раз это было раздражение. Люди настолько глупы, чтобы много раз пережевывать одну и ту же жвачку, когда ответ очевиден. Точно так же, как бывают глупы, когда повторяют одни и те же ошибки. Или рискуют жизнями ради смешных идеалов, ради других людей, которые представляют меньше ценности, чем рабочий муравей. Нелогично. Слава королеве! Как хорошо, что для него все это теперь позади. Это лишь мешающая архаичная скорлупа, которая отпала сама собой вместе с последними обрывками кокона. «Я ведь не убил тебя раньше», — сказал Ян. «А если вдруг я захочу избавиться от тебя?» — спросил Виктор. «Выдам военным». Ян растянул губы в улыбке. «Нет», — уверенно сказал он, — «у тебя была возможность, но я нужен. Прочел дневник, ты изучаешь меня». Ян указал на тетрадь. «Люди любят доказательства и любят, когда их убеждают в чем-то». Потом подумал и добавил: «Или я прямо сейчас намочу твою кровать». Виктор округлил глаза и поспешно выхватил из кармана ключи от наручников. «Хорошо, сейчас». Ян сдержанно улыбался. «Лучший способ установить контакт — не запугивать человека, а разговаривать с ним на его собственном языке». Наручники звякнули, снова вызвав в памяти лязг и скрежет металла из недавнего сна. «Но если почти каждую ночь снятся кошмары, учишься не обращать на это внимания». «Туалет и ванная внизу, налево», — сказал Виктор. «Я поищу что-нибудь из одежды, хотя моя тебе наверняка велика будет». «Тогда найди мне новую», — рассудительно ответил Ян. «И поесть, я голоден». «Как пожелаете», — расшаркался Виктор. Несмотря на общую бестолковость и нелогичность, присущую всем людям, Виктор оказался податливым, а его психика — гибкой. Ян почуял это еще тогда, в разбившемся вертолете. Струйки эмоций текли от людей. Гнев от военного, смятение от женщины, страх и любопытство от Виктора. Этот человек идеально подходил на роль хозяина, к тому же имел одну с Яном группу крови. Оставалось только установить контакт, успокоить и заключить договор на крови. Находясь поблизости от человека, Ян испытывал возбуждение, которое, должно быть, испытывает паук, подбираясь к запутавшейся в паутине мухе. Подергал невидимые нити, их упругость успокаивала. Теперь человеком легко управлять. Когда Ян вышел из душа, завернутый в махровое полотенце, дождь все еще сплошной пеленой затягивал окна. Виктор сидел за столом и угрюмо жевал что-то, лежащее перед ним на тарелке. «Пельмени в кастрюле», — сказал он при виде Яна. «Возьми сам, сколько хочешь. Я не собираюсь разыгрывать из себя еще и официанта». Ян поднял крышку, принюхался. Уголки его губ презрительно поползли к низу. «Что сдохло?» — спросил он. «Или ешь это, или проваливай», — зло ответил Виктор и принялся еще более ожесточенно орудовать вилкой. Ян не стал перечить. В походных условиях он чем только не питался, поэтому послушно положил в тарелку слипшееся нечто из теста и кусочков фарша. С сахаром это оказалось вполне съедобно. Некоторое время Виктор молча наблюдал за ним из-под лобья. Потом сказал: «У тебя в крови содержание сахара зашкаливает». «Читал дневник», — спокойно ответил Ян. «Это часть моего метаболизма. Нужно много сахара». «Кома? Тоже часть твоего метаболизма?» — скептически хмыкнул Виктор. Ян удивленно поднял брови. «Ты несколько дней провалялся без сознания», — пояснил ученый. «Какого лешего тебе приспичило травить себя? Это эссенцией, или как ты ее назвал? Что это было вообще?» «Яд», — улыбнулся Ян. «Ты верно угадал». Он немного поколебался, говорит ли хозяину правду, но в итоге решил, что для установления доверительных отношений нужна максимальная честность, поэтому слегка прояснил ситуацию. «Эссенция королевы используется при перерождении. Я хотел узнать, что случится, если использовать эссенцию на взрослой особи. И как? Есть результаты?» Ян качнул головой. «Пока не знаю». Он немного помолчал, пережевывая еду, потом произнес: «Кстати, спасибо». Это было сказано его привычным ровным тоном, поэтому Виктор не сразу осознал смысл услышанного, а осознав, скептически воззрился на гостя. «Что я слышу? Вас по меня благодарит? Чем обязан такому счастью?» Ян снова пропустил иронию и ответил: «Ты не оставил меня в лесу и не оставил в Игжеле. Они могли убить меня». «Не думаю», — возразил Виктор, — «фактически ты их спас». Ян доел пельмени и принялся за конфеты, горстями отправляя их в рот. «Я враг», — напомнил он. «Врага надо уничтожать. Это заложено в инстинктах». «Человек — это нечто большее, чем просто инстинкты», — парировал Виктор. и в этом ваше несовершенство». Ян захрустел карамелью и довольно откинулся на спинку кресла. Сытость приятным теплом разливалась по телу. В доме было сухо и уютно, и от человека снова потянулись тонкие струйки эмоций и запахов. Контроль постепенно возвращался к Яну, паутинные нити крепли. Так было хорошо и правильно. «Мир прост», — сказал он. «Слабых жрут сильные, сильных жрут еще более сильные, люди жрут всех остальных. А мы», — Ян взял новую конфетку, — «мы жрем людей». Виктор в возмущении фыркнул, надеюсь, фигурально выражаясь, и, не дождавшись ответа, продолжил. «То есть, по-твоему, тебя надо было бросить подыхать в лесу, как того другого?» «Рихта», — подсказал Ян и кивнул. «Да, было бы логично. Но ты не сделал», — он широко улыбнулся, стараясь, чтобы улыбка получилась доброжелательной. Но этого у него не вышло, потому что на лице Виктора отразился испуг. «Все в порядке», — поспешил исправить положение Ян. «Это было нелогично, но правильно. Ты мне нужен. Я чужой в твоем мире». Дождь усилился. Мерный шелестящий звук убаюкивал, и измученный организм снова запросил покоя. Он ждал столько времени. Ничего страшного не случится, если он подождет еще несколько часов. Я начал подниматься с кресла. «Я спать», — сказал он, — «и ты отдохни». Виктор что-то ответил, но Ян уже не слушал его. Это уже было неважно. Скоро мир изменится, и ничто больше не будет важным. Проваливаясь в упругости темноту постели, Ян снова слышал звон металла и нарастающий подземный гул. Но сны в эту ночь ему больше не снились.